«Никого нет», — хрипло рассмеялась она. «Ведь совершенно незнакомое лицо. Вдруг он всмотрелся. Кто это?» «Снимаю с тремя девочками однокомнатную. Они из Саранска. Знаешь, Мордовия. Он, наше окно». В окне включенный свет, люди, занятое место. Некуда. Постояли у подъезда, уже привычно, как освоенную территорию, он тронул рыхлую руку. «Пойдем, пройдем еще круг». И она с покорностью, переполнившей его кровью, пошла и остановилась там, где он остановился и ее поставил, в тени кустов, у решетки детского сада. Они оставались невидимыми для неприятно освещенных кухонных окон, где двигались седые космы и голые плечи, где холодно и равномерно мерцала телевизионная трясина. Чухрев развернул ее спиной к балконным длинным плевкам и покуриваниям, она вопросительно притихла. Они замерли под разносимыми ветром брызгами водопада популярной музыки англоязычных стран и колоний, сериальных отголосков, криков детей и собачьих восторгов и несогласий. Чухарев опять подержался за ее руку и потянул к себе, обнял так же, как и впервые, не отстранившееся тело, так же, как и впервые, по-родственному, теплое и бесполое, сильно сжал и вдруг пустил вниз напряженные жадные руки, жир и мясо, и провел, разгладил руками такое обычное, так будоражащее, такое огромное, гладкое, неожиданно плотное, набитое, воровски, быстро, суетливо, не зная, что теперь. Она вдруг рассмеялась и неприятно пошевелилась, словно ей что-то мешало, тесная обувь, закатавшийся меж ляжек трусы, переполненный кишечник. Он прижимал, не выпускал, не отстраняющееся, но и не наваливающееся тело. Вот и происходило то, что шарил по ней, словно искал включатель, терся о ее низ. Чувствуешь, прося ее руку, что-нибудь навстречу, что сейчас можно, словно от него не зависело ничего, несло течением. Потрогал рукой, от плеча вниз мягкое, широкое вымя. Она как-то ловко, привычно перехватила руку и заглянула в лицо, обдав неприятным запахом нутра. «Ты что? Ты что? Что с тобой? Эй, очнись!» — легонько шлепнула по его лбу. «Тебе так плохо, что ли?» Он ученически вслепую, задолго вытянув губы, потянулся ее целовать, но она неиграюще отстранилась и засмеялась уже громко, ее смешила игра, и теперь они стояли раздельно. Чухарев видел, она ничуть не волнуется, качает головой с насмешливой укоризной, ее разбирает смех, и снова невозможно потрогать ее, и ничего, оказывается, не случилось, хотя какая-то память осталась в ладонях. «Пойду», — объявила она, — «и ты иди, тебя дома ждут, уже поздно». И повернулась уходить, утомленно раскусив зевок, уворачиваясь от его ненужной, трясущейся руки. «Время! Вот оно что! Время!» — с ненавистью понял он. «Всего-то навсего время! Отнимает все и думает, что может отнять даже ничтожное это, но не может! Все должно открываться навстречу, если он подходит и протягивает руку, руку единственного человека, в которой сочится жизнь, а после не останется ничего. Космос». И он, словно приказали, схватил и подволок ее поближе к себе и зашептал в недовольно подведенные глаза, в эту жирную, распухшую животную морду. «А давай пусть как будто прошло 3 месяца, 4. Я приходил каждый день, приносил подарки, коробки в блестящей бумаге. Я давал тебе деньги, когда не хватало платить за квартиру. Или ты так всего лишь говорил, не хватает заплатить. Купил новый мобильник на день рождения, духи, трусы. Мы ходили в кино, и там я осторожно сжимал твою руку, писал тебе смски каждый день о твоей красоте. Ты очень красивая, ты самая красивая, ты такая красивая. Почему ты такая красивая?» Говорил, рушится семья, дома меня не понимают. Смотрел твои фото, где ты маленькая, где твоя мать молода. Обещал поехать весной к тебе домой и умолял. Тебе нужно учиться, не век же торговать, другая жизнь тебе нужна. Мне важно, что с тобой случится, и я... Он медленно нагнулся и прижался к ее пресным, расползшимся губам, к всплывающему навстречу языку, поведшему какой-то немой, болтливый, дразнящий разговор, запустил руку за пояс ее штанов, минуя усиленные резинками препятствия, достигнув, наконец, просторной, напрелой животной пустоты. Язык ее задрожал, словно обожглась, пронзила. Она мычала, точно пыталась ему то, что невозможно все же сказать, пока он перетаскивал руку на прохладное бедро и волнующе представлял, держа руку там, какая ее жопа будет сзади, как она будет трястись, принимая его, как сожмут ее руки, а он будет смотреть вниз и вперед на жирную шею, на трясущийся затылок, тогда не видно морды, и он сможет думать о других». «Домой! Унестись домой к горячей воде, родным его людям! Дочь! Его всегда ждут! Он там прописан, его там место для жизни! Он защищает и держит там фронт, там его службы и награды, там, на мягкой подушке, спит его дочь! Светлые кудряшки, придерживая рукой медвежонка Мартина, там неподвижно ждет его жена и будет ждать всегда, там ничего не изменится, и нет ее лучше на свете!» Он ударил свое лицо ладонями. «Зачем он?» Так заболело внутри, и, ничего не слыша, сдувшийся, полегчавший, потерявший кости, он побежал в сторону, где завывало метро, уже забыв навсегда этот двор, чужой город, вырезая из прошлого улицу, проклиная день. «Никогда!» — жег его стыд, казнил. И знал бы молитву, молился бы сейчас, переложить, чтоб хоть на кого-то, неси ты, и казалось, никогда не забуду, так и потащится за мной эта подлая малость. Как могло это небольшое, ничтожное, смешное, мелкое рабье угнетать его и даже направлять и требовать? Что все это лживое, кормушечное, приходящее это в сравнении с крепостью его дома и верностью любящего сердца и прощением, не зная ничего, его простят, единственных рук? Он словно очнулся, пора искать работу, растить дочь, делать уроки, мечтать о сыне, может быть, он выстроит небольшой дом, километрах в 100 от Москвы, они заведут собаку и будут кататься на велосипедах вдоль реки и собираться вечером у костра и глядеть друг на друга влюбленными глазами поверх скачущего пламени, ничего не говоря, но больше, чем все понимая». Как странно и страшно, что без этого он не мог так сразу все понять, так окончательно и ясно понять свое счастье, мимолетность своей жизни, важность не упустить ее скользкой рыбой из рук, удержать, сбыться, все время строить, не уставая, не ждать, что выстроится что-то само. Годы пойдут медленно и не страшно, он подружится со священником, и тот расскажет детям о Боге как можно раньше, чтобы успели поверить, чтобы сразу укрепилось небо над ними. Он бежал вдоль бетонного забора по лестницам переходов через турникет и остановился только в вагоне. Теперь за него мчался вагон. Налитыми больной дрожью пальцами тыкал СМСки жене, одну за одной. «Я люблю тебя». «Как там спит наша девочка? Прости, что задержался, больше такого не будет. Наша жизнь теперь будет другой». И поглядывал на пятно. «Сохнет?» «Да, успеет высохнуть до невидимости. А белое он в подъезде соскребет». И нюхал руки и с ужасом свитер. «Да, насквозь, чужим, тварью». И смотрел в телефон. «Нет? Еще 2 минуты, нет? Еще минуты не прошло, нет? И теперь нет?» «Да», — жена написала. «Я тебя люблю и жду». Он отвернулся и раздавил в глазах слезы. Нет, как ему повезло, как повезло, что ничего почти и не было, ничего просто не было, не случилось, да и не могло, и теперь он едет домой, все, он возвращается, он разогнулся, какое это счастье, самое главное на свете, ехать домой. В подъезде, покинув лифт этажом раньше, он еще раз проверил, внюхался, пахнут руки. «Пахнет одежда. Пахнет пасть. Поменьше?» «Да нет, в тепле еще больше завоняет. Проскользнуть бы, не касаясь, может, спит?» Грабительски тишайше, орудуя ключом и придавая лицу омерзительное радушие слизняка, пьяного труса, не было сил держать голову прямо. Жена, сонная, теплая, в новой, не видел раньше, майке, тихонько выбралась из спящей детской комнаты и уткнулась, ища губами его наискось вывернувшееся позорное лицо, и прошептала с пионерской серьезностью. «Я тут подумала, у меня не было, нет и никого не будет, кроме тебя». и вцепилась покрепче, словно отдала что-то ему сильное свое, и теперь одной ей не устоять. На дрожащих ногах, щупальцах, он вполз в ванную, скинул одежду в грязное белье, джинсы на самое дно, еще раз поскреб пятно, вдруг не заметят, не будут же разглядывать, загружая стиральную машину, и согнулся под душем и не мог согреться. Слабый, что ли, напор, или моются соседи, убавлял холодную, горячее и горячее, все прошло, но ничего не смывалось. Он стоя ждал, искал, где, но ничего не смывалось. Он постепенно понимал, ничего не изменилось, ничего не изменить, ничего не изменится в тесной квартире, под ребрами на кривых коленчатых ногах, в прямоугольной душной ванной, в малогабаритной трешке, в восьмиэтажном кирпичном доме 60-х годов, городе, выстроенном из лохмотьев собственной кожи, куске зеленой и черной земли, пылинки в пустоте мрака, навязанной пошлой бессильно вселенной. Морщины продолжаются. Он скоро умрет. Горячая вода близилась к кипятку и почти нестерпимо нагревала кожу, но его не меняло. Его, этот кусок, понимающий себя, ничего не изменит. Он останется такой и еще хуже. Он чуял, как с чугуном на ногах опускается на топкое дно. В темной комнате, они собирались назвать ее кабинетом, на полу он плакал и шептал жене: «Спаси меня, спаси меня!» В ответ на встревоженное птичье: «Что с тобой? Мне плохо!» Как это в детстве получалось? Говорить правду. И важным было научиться говорить. Слова могли все — облегчить душу, убить смерть. Он плакал: «Спаси меня!» без желания спастись. Не то чтобы совсем без желания, а зная, родившись с этим знанием, спастись, уклониться невозможно. Говорил потому, что так полагалось, когда-то так было надо, прежде это что-то означало, еще фастфудом не выжгли этот инстинкт. «Спаси меня!» И целовал ей руки, жена смотрела в его лицо, целовала в глаза и шептала наугад, как будут расти дети, строиться дома, сбываться мечты, прорастянувшееся лето, и, если бы он успел поймать, он закричал бы: «Все размывает вода, все побеждает вода, ни песок, ни пламя, ни космос, вода, которая проникает повсюду, смывает все и побеждает все. Ты не можешь ее поймать, не можешь остановить, она все уносит, вода уносит все». У нас есть фотографии Ольги. Овсянников неделю ломался, принимаю экзамены, и в 4 у Ваганькова, я буду в зеленом. Ниже меня, щуплый, лобастый, с богатой мимикой поднимающихся бровей, еще черноволосый, прилизанный. «Долго ждете? Я зашел в церковь. Дойдем до могилы? Боюсь, мне Ираида запретила с вами встречаться. Я отдал фотографии, он проглядел, такие есть, но взял, промямлив: отдам Ираиде. Он не хотел оставаться на кладбище, боясь случайной встречи или слежки. Мы сделали круг по центральной аллее, и он скорым шагом вывел меня за ворота. Мы ходили взад-вперед, вдоль кладбищенского забора, вдоль рева и смрада, он оправдывался. Ираида всегда была такой. Если что-то решит, должно выполняться. Мы так и называли ее. Железный Феликс. Может быть, вы мне расскажете, зачем с Ольгой встречался Щукин? Об этом ходило много темных слухов. Зачем звонил ей, зачем встречался?» И замолк. «Когда видели Ольгу в последний раз?» «Встретились, проводил до дома и сделал важное для него уточнение. На такси. Оля сказала, через 2 недели приедет мама, давай все вместе увидимся», и звонит Ираида. «Я так обрадовался, наконец-то, мы с Олей так вас ждали, а она мне сказала...» «Вы знаете что-нибудь про записку, которую нашли?» «Не было никакой записки. И про похороны множество народа. Мы шли с Ираидой под руку по льду. Он словно вступал в официальные права, их распределяла Олина мама. Когда вы жили вместе, вы понимали, что Вознесенская больна?» «Она не болела. Однажды Оля мыла окно и упала головой на паркет, а соседка напротив, что помогала по хозяйству, есть готовила, заметила что-то неладное. Звонила, звонила, а потом открыла дверь, ей оставляли ключ. Накручивал он недостоверные детали, после этого попала в больницу, привыкла к лекарствам. Что больше всего ценила в мужчинах? Получается, что талант. С ноткой разочарования протянул он. Помните Мизинцова? Какую-то синюю рубашку. Оля знала, что у Мизинцова возникли какие-то отношения с ее лучшей подругой. Она узнала, что у них... «Вас прозвали Лимун?» Он довольно рассмеялся. «Сашка Холмянский придумал, когда я съездил на стажировку в Египет. Мы прожили год. Срывались и ехали в Таллин, в Киев. Причем ночью сбежали из пансионата на Клязьме», — подсказал я. «Да». Шли дальше, и он улыбался. Быстро прошло время. Быстро прошла жизнь.